Глава 24. Перед палаткой, все той же, в которой мне довелось ночевать один раз, я замерла в нерешительности. Опять вместе жить и вместе спать? «Олеся?» — позвал меня Акир. Я страдальчески поморщилась, не зная, как озвучить свои мысли. Все решил за меня Яшка. Шустрый ящер захихикал, ткнулся носиком мне в ухо, примерился и прыгнул на командора. Тот едва успел подставить руки. «Яш, ты что?» Не понял Ниуки передвижений моего питомца. А Яшка, не обратив внимания на вопрос, шустро припустил вниз по телу мужчины. Спустился к поясу, сначала свернул к ноге, но потом заметил черный длинный хвост и не успел Акир опомниться, как маленький оранжевый хулиган по его хвосту съехал на землю, как по канату. После чего помчался к палатке. Моментально вскарабкался вверх и демонстративно ткнул лапкой в замочек молнии, намекая, что нужно уже в конце концов пустить его внутрь. А то стоят тут, понимаешь ли. «Предатель!» — проворчала я, глядя в бесстыжий правый глаз Яшки. Левый он заворотил куда-то назад. Собственно, посмотреть сразу в два его глаза — это вообще невыполнимая задача. Мне за все время удалось это только однажды. А Кир, до которого дошла ситуация, рассмеялся и легонько приобнял меня за плечи. «Пойдем, Олеся. Яш тебя любит и плохого не посоветует». Вот так я и очутилась снова на планете древней родине Ниуки, в одной палатке со своим как бы мужем и маленьким ящером Яшкой. Как оказалось, боялась зря. Вечером долго маялась, не решаясь лечь в постель. Яша уже давно спал, а я все сидела с планшетом. Акир отсутствовал весь день, а я заново обживалась в лагере, общалась с народом и рассказывала Таре и другим женщинам, чем занималась все это время. Наконец, поздно ночью легла спать и проснулась только на рассвете от того, что затекла рука. Повозившись, перевернулась и замерла. Рядом спал командор. Не знаю, когда он вернулся, но укладывался спать Акир так тихо, что меня не разбудил. Сейчас он крепко спал, положив на меня одну руку и хвост. Несколько минут рассматривал его спящее лицо. Тени от ресниц, черные дуги бровей, ровный нос, упрямый подбородок. Потом любовалась кошачьими ушками. И снова заснула. А когда проснулась окончательно, мужчины уже не было в палатке. После завтрака, когда сидела на складном стульчике у палатки, меня нашел один из помощников Акира, немолодой мужчина, которого я знала. Мы неоднократно сталкивались на грозовой птице, и я делала его портретные снимки для семьи. Да и в той злосчастной поездке в заброшенный город он был среди прочих. «Олеся, доброе утро!» — поздоровался он со мной. «Ты уже освободилась?» «Да, Хинард. Ты что-то хотел?» «Меня командор попросил за тобой приглядывать. Волнуется, чтоб с тобой чего-нибудь не случилось». «О!» — растерянно протянула я. «Почему-то думала, что ко мне, как обычно, приставят майки». «Ты уж прости, Олеся», — заговорщицки понизил голос Хинард. «Но нельзя так пугать мужа. Он ужасно переживал, пока мы тебя искали. А испуганный, нервный и злой Ниоки — это девочка... В общем, давай ты больше не будешь теряться, ладно? Просим тебя от лица всей экспедиции». «Ну?» — снова промямлил я. «Вот и хорошо». По-своему понял он мое мычание. «Ты бери свою аппаратуру и что еще нужно, и полетим». Я рысью помчалась внутрь палатки за сумкой с голографером и альбомом, подцепила спящего Яшку и выбежала к ожидавшему меня мужчине. А потом мы летели к городу. Я, Хинард и еще несколько мужчин. Командор был где-то там же, только улетел рано утром. «Хинард, а ничего, что тебя заставили за мной следить?» — спросила я у своего охранника или телохранителя. Уж не знаю, как назвать его роль при мне. «Нормально», — пожал он плечами. «Ты будешь своими делами заниматься, а я своими. Пока ты снимаешь или рисуешь, я буду брать пробы и образцы». Так и полетели дни. Я рисовала, делала снимки, снова рисовала. По вечерам все, что наснимала за день, сортировала на переносном компьютере, или, как их тут называли, информационном блоке. Удаляла лишнее, архивировала удачное. Общалась с народом. Акира я видела только по ночам. Он возвращался, когда я уже спала, и снова уходил, когда я еще спала. А днем мы за все это время не столкнулись ни разу. И только в постели, если вдруг я просыпалась ночью, какое-то время смотрела на него спящего. Он обнимал меня во сне, и, если я пыталась отодвинуться, крепче прижимал к себе. К концу недели я смирилась с таким положением вещей и даже привыкла к тому, что на меня кладут хвост, собственнически подтаскивают под бочок и тихо дышат в шею. С одной стороны, я была рада такому положению вещей, а с другой становилось как-то обидно. Я ему больше не нравлюсь? Или вообще не нравилась, а только мой запах толкал его на заигрывание? Или он так занят, что на жену, которой я ему якобы являюсь, нет времени и не возникает желания хотя бы поговорить с ней? И как интересно, я должна узнавать его лучше, если все наше общение сводится к тому, что он сопит мне в ухо во сне. А меня узнать? Хотя что это я? Как можно меня узнать, если я сама о себе ничего не знаю? В общем, обидно. А еще я постоянно думала об Акире. Где он? Что он? Почему не хочет меня видеть? Разбудить его ночью у меня не хватало духа, а утром он сбегал. Да еще Тари подлила масло в огонь. Мы как-то сидели вечером и болтали в женской компании. Я им показывала снимки из храма. И, естественно, разговоры перешли на плотскую сторону любви и отношений. Девушки смеялись, смущались, рассматривая то, что я им демонстрировала. И прикидывали, они так смогли бы. И вдруг Тари выдала мне. «Олесь, ты бы уже переспала с мужем, что ли? Сколько можно мучить мужика?» «Да я каждую ночь с ним сплю», — начала я удивленно отвечать, и только тогда поняла, что она имеет в виду. И тут на меня накатило такое возмущение, что я выпалила. «А вообще, это не твое кошачье дело!» «Кошачье? Скажешь тоже!» — дернула ушами соплеменница Акира. «Пойми, мы в клане привыкли беспокоиться о здоровье главного, а он ведь свалится скоро!» «В смысле?» — испуганно захлопала я глазами. «Да в прямом! Он улетает на рассвете. Весь день гоняет народ до состояния нестояния, видимо, пытаясь растратить накопленную за ночь энергию». Нюки не обратила внимания на раздавшиеся смешки и продолжила. «В лагерь возвращается, глухой ночью, чуть живой, но все равно бродит кругами, видимо, выжидая, пока ты заснешь, и только потом идет в палатку». «Не может быть!» — захлопнула я отвисшую челюсть и посмотрела на Яшку. «Ты не знала?» — вмешалась в беседу, понявшая мое замешательство Матира. Я замотала головой, и она продолжила. «Ты не обижайся, деточка, но мужчинам, как и женщинам, нужна регулярная половая жизнь. На других не смотри. У многих из нас партнеры остались далеко отсюда. Выкручиваемся, как можем. А вот если под боком есть соблазнительная жена, в общем, пожалей командора и его подчиненных». Я сидела пунцовой от смущения, не зная, куда деваться, а дамочки разошлись и начали подтрунивать надо мной и давать советы. Мол, ты плечико оголи, ножку выстави, скинь простынку невзначай, обними мужа во сне и так далее. Ужас, ужас, ужас, ужас! Спать я уходила под веселые напутствия и хихиканье. Вот же! Тем вечером я опять не дождалась возвращения своего как бы мужа. Легла спать в одиночестве, так как Яшка во избежание выбрал себе для сна место в углу палатки, а ночью проснулась как от толчка. «Прости», — прошептала Кир, укладываясь рядышком. «Я тебя разбудил. Спи». Он прижал меня к себе и поцеловал в щечку. «Ты поздно», — констатировал я очевидный факт. «Да, много работы». «Угу», — неопределенно промычала я, судорожно размышляя, что делать и как разговаривать. Вечерние советы тут же вылетели из головы. Завозилась, чтобы повернуться к Акиру лицом, а он судорожно вздохнул и на секунду ослабил объятие, чтобы дать мне повернуться. Лица его в темноте видно практически не было, но ярко горели глаза. «Я совсем тебя не вижу», — шепнула, глядя в эти зеленые огни. «Да, так легче». «Что легче?» — уточнила я. «Надо же поговорить, а то опять ускачет утром и снова его не увижу». «Легче, когда ты спишь. Тогда мне совесть не позволяет тебя будить. Ты такая сладкая». Его ладони погладили меня по спине. От этой легкой ласки у меня вверх к шее побежали мурашки, и я поежилась, невольно посильнее прижавшись к лежащему рядом телу. «Леся!» — выдохнул мужчина сквозь сжатые зубы. «Да?» И я сама, осмелев, кончиками пальцев погладила его по щеке, а затем не удержалась и, закопавшись в шевелюре, почесала за ушками. «Ты мне помурлычешь?» «Ты...» В одно мгновение я оказалась перевернута на спину, а сверху меня прижало к постели сильное крупное тело. Акир осторожно наклонился и нежно поцеловал меня в губы. А спустя несколько мгновений мы отчаянно целовались, а его руки гладили меня везде, куда дотягивались. Ну, и я гладила. Он глухо застонал и оторвался от моих губ. «Олеся, Олесенька!» Жарко прошептал Акир и вдруг скатился с меня. «Пойдем со мной». «Куда?» — опешила я. «Мы же вроде как... Ну, и я решилась, и он вроде как хочет. Куда идти-то? Зачем?» «В шаттл. Там звукоизоляция. А здесь нас услышит весь лагерь», — прошептал он, наклонившись к самому моему уху. У меня снова в рассыпную бросились мурашки, и вырвался невольный смешок. «Пойдем», — уговаривал меня мой как бы муж. «Я так больше не могу. Пойдем, Олеся». Из угла палатки донеслось давленное хихиканье. «О, Яшка подслушивал. Нет, ну никакой личной жизни». «Пойдем», — решилась я, принимая протянутую руку и вставая с постели. А потом мы, как воришки, прячась от посторонних взглядов, пробирались к стоявшему в стороне от лагеря шаттлу. Меня постоянно пробивало на смех. Настолько глупо я себя ощущала. С собственным почти мужем пробираемся огородами, чтобы спрятаться от посторонних взглядов и ушей. Черная громада летательного аппарата оказалась совсем рядом. Я видела в темноте плохо, и все ноги себе переломала бы, если бы Акир мне не помогал и не удерживал. Он сам открыл двери. Вспыхнувшее освещение меня на некоторое время ослепило, и я забиралась внутрь на ощупь, с закрытыми глазами. Точнее, это Акир меня подсадил. Раздался щелчок, и свет погас. Я сразу же открыла глаза, но теперь вообще ничего не видела. Абсолютно. На улице хотя бы свет звезд имелся, а в закрытом салоне шаттла без включенного освещения стояла кромешная мгла. Только светились глаза Акира. А потом все смешалось. Ощущения, мысли, чувства. Меня торопливо раздевали чуть дрожащие руки мужа. Я сама пыталась на ощупь найти застежки его одежды. «Я сам», — прошептал он, отрываясь на секунду от моих губ. «Позволь, я все сделаю сам. Я так долго этого ждал». Я ничего не видела. Могла только прикоснуться к нему и погладить. Но и этого мне сделать не давали. Нежно, но твердо мои руки отводили в стороны. И именно я, лежа на сиденьях шаттла, плавилась под прикосновениями, то жадными, нетерпеливыми, то нежными и почти невесомыми. А учитывая, что я была абсолютно слепа, это невероятно щекотало нервы. Когда думаю, что сейчас рука Акира погладит тебя по плечу или груди, а она оказывается совсем в другом месте. Когда пытаешься дотянуться и поймать губами его рот, чтобы поцеловать, а в это время тебя целуют совсем не там, где ты этого ожидаешь. Когда уже задыхаешься от остроты ощущений, ждешь, что вот-вот все произойдет. Меня уже буквально трясло, и я не могла сдержать стонов. Акир же все медлил, но и его периодически пробивала дрожь. Да еще вырывались короткие судорожные, то ли вздохи, то ли стоны. Последняя связанная мысль, которая меня посетила, была: «Я не девственница». Выбирались мы из нашего приюта, когда уже стало светло. Лагерь просыпался, потянуло дымком от походной кухни, слышались тихие голоса. А мы с Акиром, как нашкодившие школьники, боящиеся попасться на глаза взрослым, прячась и смущенно улыбаясь друг другу, пробирались обратно в нашу палатку. Я двигалась с трудом, так как болело все, что только могло болеть. Ночь была долгой, жаркой и незабываемой. Определенно. «Мне пора вставать», — прошептал муж, теперь уже действительно муж, когда мы оказались внутри нашего убежища. «Вставать?» — хихикнула я. — Ты еще даже не ложился. Прижав меня к себе, простонал он. — Моя, Олесенька, моя. Никогда тебя не отпущу, слышишь? Даже если ты все вспомнишь. Даже если у тебя были жених, семья, муж, не отпущу никогда». «А вдруг у меня и дети были?» — спросила я. «Такая мысль меня посетила только сейчас. А что? Ведь запросто могло случиться и такое. И муж, и дети». «Значит, ты разведешься, я снова женюсь на тебе, а детей заберем, и я стану им хорошим отчимом. А потом ты родишь мне ребенка». Без тени улыбки сказал он, пристально глядя мне в глаза. «Все что угодно, только бы ты была со мной. Ты моя, слышишь? Моя!» Он так сжал меня в объятиях, что ребра затрещали. «Слышу!» — пискнула я. «Мне нужно идти», — мрачно сказал он спустя пару минут. «Угу». «Правда нужно». «Угу». «Я сейчас пойду». «Угу». Снова промычала я, уткнувшись носом ему в грудь. «Вот прямо сейчас соберусь и пойду». «Иди». «Не хочу». «Надо ведь», — вздохнула я. «Надо. Иду». И снова не сделал попытки выпустить меня из объятий. Из угла палатки послышался шорох, сопение и тихое хихиканье. «О, Яшка не выдержал и дал о себе знать. Долго бы мы еще так прощались, если бы снаружи не послышались деликатные покашливания и шепот Майки. Командор, нам пора». Следующие супружеские ночи у нас проходили в шаттле. Акер теперь возвращался раньше, ужинал с нами в лагере и весь буквально светился. Это заметили даже Тари и ее приятельницы. Им хватило так-то не говорить об этом вслух, но будто невзначай они мне сообщили. Командор счастлив. А муж не сводил с меня глаз, постоянно держал за руку и пытался прикоснуться каждый раз, когда мы оказывались рядом. А я воспринимала все происходящее немного странно, словно это все не по-настоящему, будто я не с мужем уединяюсь, а бегаю на свидание к любовнику. Насколько все было ненормально. И супруг, кошак с хвостом и ушами, и место, где мы сейчас находились, пустая планета, на которой нет разумной цивилизации, и шаттл, где мы встречались, и то, как мы это делали. Прячась от всех, скрываясь, возвращаясь к утру обратно в палатку, чтобы нас не застукали. Ну, разве с мужем так бывает? Нет, не верю. Только с любовником, когда от любви теряют головы и готовы на все, лишь бы урвать хоть немного возможности побыть вместе. А Акер себя вел так, как должен себя вести сгорающий от страсти мужчина. А разве мужья себя так ведут? Да и я сама вела себя не совсем как нормальная жена. Все наши страстные, безумные, умопомрачительные встречи происходили в кромешной темноте. А мне ужасно хотелось увидеть Акира, рассмотреть и исследовать его тело, посмотреть, как крепится к телу хвост, увидеть его мускулы, которые я ощущала под пальцами, но не видела. Ну и все остальное. «Когда-нибудь я привяжу тебя к кровати и тоже буду изучать», сообщила я как-то Акиру после того, как он в очередной раз не позволил мне исследовать его тело. «А еще повяжу тебе на хвост бантик и почешу за ушком. Ты обещал мне помурлыкать». Какая у тебя бурная фантазия», — мечтательно промычал он. «Мне нравится. Непременно все это осуществим. Только вернемся на корабль, а то никакой жизни. Приходится бегать на свидание к собственной жене и прятаться ото всех». Нарушило течение такой жизни внезапное извещение со Строна. Вышли из анабиоза и полностью пришли в себя люди-кошки, которых я нашла в храме. Физически они были в норме, но вот психологически... Шок и стресс. Они желали немедленного разговора с главой экспедиции и в ультимативной форме требовали показать им того, кто обнаружил их тела. Сообщил нам об этом Майки, и Акир напряженно уставился на меня. «Олеся?» «А что сразу Олеся?» — возмутилась я. «Ну, нашла я их. И что? Пусть спасибо скажут. А то так и валялись бы там, еще неизвестно сколько времени». «Тоже верно», — задумчиво проговорил командор. «Может, хотят поблагодарить?» Я сразу же закивала, что, мол, да-да, а то, ишь, ультиматумы выставляют. В общем, собрали мы сумки, так как планировали пробыть на Астроне пару дней, а если потребуется, то и больше, и полетели. Внутри корабли, друг от друга, мало чем отличались. Только народ здесь был более вольный. Все-таки ученые — это гражданские лица. Ну и лабораторные помещения занимали больше места. Нас встретили прямо у шаттла и сразу же повели в одну из лабораторий. Уж не знаю, к чему такая спешка. Могли бы сначала каюту выделить, чтобы мы оставили личный багаж. «Командор!» — поздоровался с нами на входе высокий денебец. Симпатичный пожилой мужчина. «Рад, что вы откликнулись так быстро и прилетели. Пациенты сильно нервничают, и пока наладить с ними контакт не удалось. Добрый день, Тилар. Мы вылетели сразу же, как только узнали». «Госпожа?» — вопросительно уставился на меня ученый. «Олеся Конкато, моя жена», — представил меня Акир. «Олеся, это Тилар Декарт. Ксенобиолог, генетик и специалист еще в нескольких отраслях». Мы с ученым расшаркались и уверили друг друга, что страшно рады знакомству. Заодно сообщили ему, что я и есть та самая особа, которую так жаждут увидеть люди-кошки, ибо это я их нашла. Нам подтвердили, что с ними уже можно общаться, так как пока они приходили в себя, им в сознание ввели знания всеобщего языка. Пятеро выживших мужчин с кошачьими головами пока обитали в палате при лаборатории. Тилар поведал нам, что говорят они на жутко древнем наречии Ниоки, и без переводчика с ними общаться не получается. Впрочем, даже с переводчиком пока дело двигалось плохо, потому что говорить на всеобщем они отказывались. Все понимали, но сами не желали его использовать. Нас с Акиром пропустили через стерилизатор, заставили переодеться в стерильную одежду и только после этого позволили войти в помещение. А меня сразу же озаботил вопрос: а не подцеплю ли я какой-нибудь древний вирус с другой планеты? Не хотелось бы умереть в расцвете лет от какой-нибудь инопланетной чумки или кошачьей болотной лихорадки. Кто их знает, от чего они вымерли? Яшку переодевать, разумеется, не стали, но процедуру стерилизации он прошел вместе со мной, после чего привычно устроился на моем плече.